Библиотека духовного мира была мне уже знакома по прошлым путешествиям. Благодаря стараниям моих субъектов я бывала здесь много раз. Многие не раз упоминали о ней в своих рассказах, и их описания, если и расходились, то не очень существенно. Хранитель библиотеки был неизменно добр и любезен со мной, всегда старался помочь и утолить мою тягу к знаниям, поэтому и не на этот раз, попав в это место, я воспользовалась возможностью почерпнуть информацию по самым разным вопросам. Это одно из самых любимых моих мест. Мне вообще нравятся помещения, где хранятся книги и рукописи. Кстати, там есть люди? Есть, но они в другом конце зала. Помещение очень большое, размером с внутреннее пространство кафедрального собора. Вон там стоит какой-то человек, вернее дух, потому что он весь светится. Он беседует с учениками о подготовке к земной школе. Правда, слушают его лишь несколько человек, а другие стоят группами или молча расходятся по разным концам зала, неся книги и манускрипты. Атмосфера здесь. Джон на несколько секунд замолк, видимо, подбирая слово. Как в академии, что ли? То есть повсюду царит атмосфера сосредоточенности, внимания и в то же время чистоты и безмятежности. Все, кто здесь присутствует, это ученики или те, кто осваивает науки, поскольку в каждом чувствуется некая целенаправленность. Все помещения наполняет тихая музыка, как будто где-то вдалеке еле слышно позвякивают серебряные колокольчики. Чарующая мелодия. Да, похоже, место в самом деле очень красивое. Красивое и очаровательное. Все светится, сияет, а все присутствующие облачены в красивые одежды, которые на первый взгляд кажутся прозрачными, но сквозь них словно просвечивают наэлектризованные цвета. Это аура присутствующих. Там есть кто-нибудь за старшего или кто-нибудь из служителей? Кто-нибудь, кто помог бы нам получить нужную информацию? Да, здесь есть распорядитель, он же хранитель библиотеки. В данный момент он сидит за столом и что-то пишет. «Чем-нибудь помочь?» – спрашивает он меня. «Он не очень занят в настоящий момент. Можешь спросить его?» «Нет», – он сам говорит. «Нет-нет, я не занят. Это просто чудесно, что вы здесь. Я всегда к вашим услугам. Это так важно – помочь посетителям в нужный момент». «Прекрасно. Не может ли он снабдить нас кое-какой информацией?» «Он говорит, что существуют определенные ограничения на доступ к информации». «И что это за ограничения? Мне бы хотелось не нарушать установленные правила». «Он говорит, нельзя заглядывать в свое будущее. Это строжайше запрещено. Иначе могут возникнуть непредсказуемые последствия, приводящие к дисгармонии в жизни. Мы не собираемся. Есть ли другие ограничения?» «Это основное и единственное», — говорит он. «А людям, находящимся в физическом теле, разрешено посещать библиотеку?» Он говорит «да». «Они попадают сюда во время астральных путешествий или во сне. Хотя, собственно говоря, любое сновидение – это и есть астральное путешествие. Они попадают сюда, но не всегда сознают происходящее, поскольку часть их сознания словно окутана туманом. Люди, воплощенные в физическое тело и сознательно ищущие нас здесь появляются довольно редко. Таких очень и очень немного. Он показывает мне помещение. Здесь есть ротонда или что-то вроде большой беседки, где люди, собравшись в группы, изучают и обсуждают различные предметы. Они могут, если пожелают, входить в смотровые комнаты, расположенные по периметру зала, чтобы найти нужную информацию. В этих комнатах хранится все знание, но не так, как в компьютере. Здесь людям не нужны компьютеры, ибо вся информация ретранслируется прямо в мозг с помощью мысленных импульсов. Хранитель говорит, что мы можем зайти в рукописный архив, где можно найти все, что угодно, и куда обычно ходят люди, любящие читать и писать. Это помещение является частью библиотечного комплекса. Оно расположено в другом конце библиотеки? Да, и предназначено для не очень развитых людей, а так сказать, для душ средней развитости, которые не могут обойтись без печатного слова, поскольку информация, поданная в таком виде, кажется им более осмысленной и лучше воспринимается их сознанием. Значит, принцип смотровых комнат им непонятен? Почему же? Понять-то они его могут, но просто таков их выбор. Они предпочитают учиться, читая книги. Выходит, они набирают нужные книги, а потом сидят над ними, читают, а возможно и пишут. Верно, причем пишут прямо в книгах. Некоторые так и делают. Неужели это позволено? Разве это не изменяет содержание самих книг? Хранитель говорит: «Да, позволено, все позволено, лишь бы это шло на благо души и способствовало ее развитию. Ведь иногда дети рождаются уродливыми, хилыми, болезненными или с ужасными физическими изъянами. А почему? Потому что все позволено, поскольку все служит одной цели – достижению духовного совершенства». Странно. Я всегда считала, что в книгах запрещено писать, поскольку это вечные записи, которые нельзя менять или искажать. Вечен только гобелен. К нему действительно нельзя прикасаться. Но, говорит хранитель, все, что необходимо для духовного роста души, допускается. Для некоторых людей это книги, а для более развитых душ это информация другого рода, визуальная. Высокоразвитые души, насколько я понимаю, это люди, которые приобщаются к знанию в смотровых комнатах? Именно так. Интересно, а есть ли какие-то ограничения в отношении того, кто может, а кто не может входить в библиотеку? В принципе, таких ограничений нет. Но души с низким уровнем энергии не могут войти в пределы библиотеки. Они испытывают страх перед энергетикой этого помещения, и потому, говорит хранитель, даже не пытаются войти сюда. А почему они боятся? Потому что несут в себе негативные качества, унаследованные от прошлых форм существования, такие как жадность, ревность, вожделение и прочие, существенно снижающие уровень вибраций. В результате большую часть времени они проводят на том плане, который хранитель называет низким астральным миром. Им действительно трудно, да и попросту невозможно попасть сюда, потому что сама энергетика этого уровня словно выталкивает их отсюда. Выходит, они не могут приобщиться к знаниям? Он говорит: «Почему же? Мы находимся здесь именно для того, чтобы помогать им. Фактически, библиотеки имеются повсюду, в том числе и в низком астральном мире, который настолько обширен, что без труда вмещает великое духовное братство подобных душ. Но эти библиотеки практически не пользуются спросом, поскольку низкоастральные души постоянно стремятся к соответствующему познанию в физической форме, то есть постоянно стремятся вернуться в земную среду обитания. Вот почему они задерживаются в местах, которые мало способствуют духовному развитию человека, а наоборот, скорее разлагают его и приводят к деградации. Любопытно все же, почему нам разрешили посетить библиотеку? Потому что почувствовали тягу к знаниям. Выходит, им известна причина, которая привела нас сюда в поисках информации? Известно. Они все понимают. Самим фактом своего вхождения в этот яркий круг света ты дала нам понять, что принадлежишь к миру высокого астрала, говорит хранитель. К тому же нам ясно видны мотивы и побуждения, лежащие в основе твоих исканий. Здесь ничего нельзя скрыть или утаить. А он разрешит нам посмотреть кое-какую информацию? Он говорит, чтобы мы шли в смотровую комнату. Где это? Он как раз ведет меня туда. Хорошо, мне интересно знать, что представляют собой различные планы существования. Мне кажется, что было бы куда проще увидеть их все в совокупности в смотровой комнате, чем посещать каждый из них. Но, возможно, это сопряжено с рядом трудностей. Если бы хранитель снабдил тебя информацией об этих планах или показал их, это значительно упростило бы дело. Может, он это сделать или нет? Спроси его. Да, он говорит, что астральный мир подразделяется на три части или плана – низший, средний и высший. Прежде всего, меня интересуют низшие планы, поэтому давайте начнем оттуда. Не может ли он рассказать, что они собой представляют и какого рода люди или души обитают там? Хорошо, мы уже вошли в смотровую комнату, и он показывает мне эти планы, сопровождая показ словами. Просто сконцентрируйся на том, что хотел бы увидеть, и все нужные образы сами появятся перед тобой. Вот они, на стенах. Там что-то вроде экрана или что? Нет, это не экран. Они просто окружают тебя со всех сторон, а я стою в центре и смотрю на них. Хранитель говорит, что зрелище низшего астрала само по себе может вселить ужас. Мы молимся за этих низкоастральных существ, как молились бы за тех, кто привязан к земле. Они не имеют человеческого облика, но тоже связаны с землей. Они похожи на... О, Господи, какая мерзость! Что? Что ты видишь? Только что на моих глазах произошло убийство. А целая толпа духов смотрит на все это и кричит. Вот это да! Как его раскромсало! Нет, вы только посмотрите на всю эту кровь и кишки. Ты хочешь сказать, что они упиваются зрелищем убийства земного человека? Там двое чернокожих, которые затеяли между собой перестрелку из-за наркотиков. За ними все и наблюдают. О, Господи, да этих духов здесь тысячи! Только послушайте, что они кричат. Смотри, вот еще один идет. Ну и что дальше? Посмотрите-ка на эту девчонку. Здорово ее насилуют. Давайте, давайте посмотрим. Короче, они упиваются всей этой жестокостью. Хранитель говорит мне, Они должны смотреть на все это, чтобы понять, как сами жили. А они именно так и жили, в атмосфере растления и дегенерации. Эти духи, говорит он, должны многому научиться, наблюдая за подобным зрелищем. Ты хочешь сказать, что после смерти они просто остались в этих низких сферах или что? Нет, они не сами остались, а были вынуждены остаться. Они просто не могут подняться выше. Видишь ли, их вибрационный уровень, духовно разумеется, очень низок. Они перенасыщены плотными вибрациями и потому не могут подняться выше. Все, что им остается, это наблюдать за физическим миром и взаимодействовать с ним. Это что, некая разновидность ада в нашем понимании этого слова? Именно так, разновидность ада. Хотя, в принципе, это и есть самый настоящий ад, ибо пока они не научатся реинкарнироваться в более благородной среде и не станут более возвышенными сущностями, они так и будут без конца попадать в одни и те же ситуации, проигрывая их снова и снова. Хранитель говорит, что некоторые из них – это даже и не люди, а бестии. Так и сказал – бестии. Мне всегда казалось, что такого места, как ад, в действительности не существует. В религиозном смысле не существует, но для них это ад, потому что в земной жизни они злоупотребляли алкоголем и наркотиками, и предавались вожделению и низменным желаниям в такой степени, что стали зависимыми от них. Эти желания и после смерти по-прежнему владеют ими, но они не могут их утолить. Поэтому для человека очень важно, еще до того, как он уйдет из жизни, избавиться от этих, от того, что мы называем пороками, потому что они остаются при нем, и он переносит их с собой в духовное царство. Хранитель говорит, например, у нас здесь множество людей, безумно желающих закурить, но закурить они не могут, потому что здесь нет сигарет. Поэтому они находят курящих земных людей и буквально зависают над ними. И это же касается духов, которые принимали наркотики, или духов, которые убили или хотели убить кого-то и сделали это желание нормой своей жизни. Поэтому они постоянно будут толпиться вокруг убийц и террористов. Ты хочешь сказать, что они всеми способами пытаются вернуть или вновь испытать те же чувства, которые ими владели при жизни? Именно так, пытаются. Вот почему они толпятся вокруг людей, которыми владеют те же чувства. Люди, которые в жизни шли на поводу своих вожделений или сладострастия, будут постоянно зависать в тех местах, атмосфера которых насыщена вожделением и сладострастием, как, например, публичные дома, дома свиданий и тому подобные. Хранитель говорит, что это обитатели низшего астрала. Это напоминает некий замкнутый порочный круг, из которого им никак не выйти. Но ведь как-то они могут уйти с этого плана? Хранитель говорит, что именно поэтому так важно, чтобы живущие на Земле молились за своих родных и близких, ибо это поможет им узреть свет. Этот ад их собственный, который они сами для себя создали. Создали на Земле и в котором живут после смерти. Но, говорит он, когда они насытятся всем этим зрелищем, когда почувствуют, что с них достаточно, тогда к ним явятся духи-покровители. Достаточно им сказать, например, «Я устал смотреть на всех этих людей, делающих то, что я уже не могу и не хочу делать, как перед ними тут же предстанут духи-покровители, которые окружат их заботой и вниманием и начнут обучать их методам преобразования себя. Но, говорит он, когда приближается срок вновь возвращаться на землю, за дело беремся мы и начинаем их готовить к этому процессу. Он говорит, что их направляют в компьютерную комнату, то есть некую сферу, где они, так сказать, проходят повторный осмотр на предмет их духовной переоценки, где планируется время и место инкарнации, а также что именно, какие уроки они должны извлечь в процессе земной жизни. Им показывают и объясняют, как наиболее быстро и эффективно можно использовать свою жизнь для достижения поставленных целей. Потому что, говорит он, вся ситуация может мгновенно измениться и столь же мгновенно должна быть пересмотрена, так как Земля может оказаться слишком высоким планом развития для этих духов, и тогда мы быстро отправляем эти души. Это звучит примерно так. Ну что ж, дружок, ты опоздал и упустил свой шанс. Ну а следующий корабль отправится только на Арктур. Это действительно звучит забавно. У нашего гида хорошее чувство юмора. Он изъясняется несколько высокопарно, зато весел, смеется, то и дело отпускает шутки в таком примерно роде. Увы, ничего не попишешь. Шанс упущен. Поэтому отправим-ка мы тебя на одну из планет вокруг Арктура. Что это за планеты? Из ряда так называемых черных миров? Да, он говорит, что это низкоразвитые планеты. Планеты, переживающие либо начальные, либо промежуточные этапы эволюции сознания. В отличие от Земли, которая находится на более высоком уровне эволюции. Но Земля постоянно меняется, поэтому не все духи смогут вернуться на нее. Духи, за которыми мы наблюдаем, это низковибрационные сущности, то есть их души генерируют очень плотный уровень вибраций. Хранитель говорит, души с более высоким уровнем вибрации совершенно другие. Когда они оказываются по эту сторону жизни, они обычно сразу же направляются в храм мудрости и знаний, поскольку прежде уже бывали здесь не раз. Видимо, именно там расположены школы. Другими словами, они не попадают в порочный круг, как ты думаешь? Нет, не попадают. Кроме того, говорит хранитель, есть среднеразвитые души. Для этих душ характерно то, что они обычно стремятся испытать радостные, счастливые ситуации, которые сами же и создают. Поэтому живут окруженные домочадцами или членами семьи, тоже находящимися по эту сторону жизни. К их услугам имеются дома, озера с пляжами, катера, лодки и прочее в том же духе. То есть то, к чему они привыкли в земной жизни? Именно. Для них по берегам озера выстроены различные дома, а там, где берег круче, находятся самые красивые дома. Там и живут эти люди, если сами того захотят. Особенно те, кто с трудом приспосабливается к астральному миру. В этих домах они проводят большую часть времени. Ты хочешь сказать, что они, как правило, предпочитают жить в домах, напоминающих их земное жилище? Именно так. Они могут выбрать себе дом, который как две капли воды похож на тот, в котором они жили на Земле. А имеется ли в этих домах мебель, предметы обихода или прислуга? Да, есть и мебель, и предметы обихода, и прислуга, все, что им хочется. Так если они хотят мебель в стиле арт-деко, они получают эту мебель. Если хотят мебель в стиле ротанг, то получают мебель в стиле ротанг. А если хотят в стиле Людовика XIV, то получают в стиле Людовика XIV. Короче, какой бы стиль они ни пожелали, они это получат. Как видишь, это не слишком развитые души. Все они живут здесь, ожидая следующего воплощения. Похоже, что только высокоразвитые души посещают библиотеку и другие места этого комплекса. Прочие же все еще сильно привязаны к земле. Возможно, это происходит потому, что им пока не под силу усвоить что-то большее. Совершенно верно. Как говорится, в самую точку. Возможно, они считают, что это все, что существует по ту сторону жизни? Да, обычно такие представления свойственны недалеким и тривиально мыслящим людям, а таких людей большинство. Хранитель библиотеки говорит, как гласит старая пословица, «Рыбак рыбака видит издалека». Запомните это. Мир живет в соответствии с этой пословицей. Люди, обладающие высокодуховной сущностью и высокой энергией, притягивают себе подобных, а люди, наделенные низкой энергией, притягивают к себе низкодуховные сущности. Люди же этого уровня хотят сохранить присущий им стиль жизни. Он им просто необходим. Ибо привычный уклад жизни помогает им разобраться в себе и многое для себя выяснить. Вот почему важное место в их жизни, особенно в последних инкарнациях, занимает семейная карма, потому что степень развития духовности привязывает их к среднему уровню. Есть низкоастральные, среднеастральные и верхнеастральные уровни. А эти люди принадлежат к среднеастральному уровню, вроде жителей провинциальной Америки. У них прекрасные, уютные, ладно скроенные дома, а сами они преимущественно общаются с друзьями, родственниками и предаются воспоминаниям о добрых старых временах. Время от времени к ним в гости заходят духи-покровители, беседуют с ними и сообщают, что пора бы начать готовиться к следующей жизни. И слышат в ответ: «Ну, если можно, мы бы хотели еще немножко побыть в кругу семьи. У нас еще есть время? Или так ли уж это необходимо для нашего духовного развития возвращаться на землю?» А покровитель отвечает: «Да я понимаю. Но с другой стороны, вам еще нужно расти и расти, чтобы подняться до уровня этого храма. Они вроде как боятся, они предпочитают придерживаться позиции, которую можно выразить словами. Мне до этого нет дела, и лучше бы мне этого не знать». Обыватель, одним словом. А обывателям всегда свойственно прилепляться душой к тому, что близко, привычно и знакомо. Да, но при этом они не хотят идти дальше, хотя в большинстве своем это приятные, милые люди, которые вполне счастливы тем, что имеют. Ладно, теперь мы направляемся в верхний астрал. Хранитель говорит, что здешние астральные уровни чем-то напоминают уровни жизни различных социальных слоев или классов на Земле. Средний астральный класс крепок, мил и приятен, словно ты побывал у радушных родственников провинциалов, а верхний астральный класс, о, этот утончен, изыскан и предпочитает самые живописные ландшафты. Здесь можно встретить великолепные сады и самые причудливые астральные проекции гор, океанов, морей, озер и водопадов. Люди этого класса очень обаятельны, и все они живут здесь, вокруг храма мудрости. К слову сказать, сам храм расположен в прекрасном сверкающем драгоценными камнями городе, окруженном высокими горами. Там в горах тоже живут верхнеастральные сущности, но все они регулярно посещают храм, потому что ценят красоту, комфорт и чувство общности. Но многие из них по-прежнему привержены уютной семейной жизни. Хранитель говорит, что высокоразвитые души очень любят такой образ жизни, поэтому предпочитают жить в небольших, но прекрасных виллах, расположенных на склонах гор. Это поистине сказочное зрелище. Насколько я понимаю, духи селятся в тех зонах или сферах, которые им знакомы по прошлой жизни и которые отвечают их вкусам и привычкам, и живут там, пока не подготовятся к переходу на следующий более высокий уровень, верно? Верно. Хранитель говорит, что хотя ты еще немного не доросла до этого уровня, но верхний астрал – это именно тот уровень, который ты изберешь, когда окажешься по эту сторону жизни. Он говорит, это место как раз для тебя, оно великолепно. Правда, средний астральный уровень тоже важен, ибо там обитает большинство земных душ. Но средний уровень есть средний уровень, ни больше, ни меньше. Там обитают славные, крепкие умом люди, которые вовсе неплохи и в меру радушны и добры. Просто они предпочитают жить по старинке, окруженные друзьями и родственниками, и им требуется время, много времени. Но когда их в конце концов все же приглашают в компьютерную комнату, значит пришло время возвращаться на Землю. А что им еще остается? Действительно, и это, увы, печально. Хранитель говорит, вот почему у тех, кто принадлежит к верхнему астралу, гораздо больше возможностей выбора. Знание дает свободу. Однако, насколько я понимаю, в конце концов все проходят через компьютерную комнату. О да, все. Это своего рода процедурная комната. Правда, хранитель говорит, что в отличие от других низкоастральным сущностям, дается больше времени, больше жизни, чтобы они смогли изжить свой негативизм. К сожалению, он не может показать мне компьютерную комнату, поскольку туда разрешен доступ только духом-покровителем. Он говорит, что это очень важная часть храмового комплекса, и что даже я в моем астральном теле не смогу попасть в нее. Да нам это и ни к чему, мы не собираемся ее осматривать. Мы хотели бы просто узнать о том, что там происходит. Это процедурная, или, если хотите, примерочная комната, где души, так сказать, примеряют на себя тела, в которые они затем воплотятся. Но по его словам, когда собирается инкарнироваться дух с высшего астрального плана, это выглядит несколько иначе. Это что-то вроде наших сенаторов или высших должностных лиц, имеющих льготные удостоверения. Несколько таких душ только что отбыли. По крайней мере, у меня такое впечатление. Да, хранитель говорит, что я прав. Несколько таких душ действительно только что отбыли. Он говорит, что мор и страдания людей, умерших от голода в Эфиопии, да и другие стихийные бедствия были вызваны тем, что правители в прошлой жизни потакали своим слабостям. Теперь же эти души, говорит он, перешли на более высокий духовный энергетический уровень. Просто им не нужно позволять слишком долго задерживаться в жизни. Вернее, им нужно давать жизнь, которая была бы долгой ровно настолько, чтобы они успели возместить или искупить часть своих прежних слабостей. Или успели настрадаться, дабы это привело их к чувству и научило тому, что основная задача – расти духовно. Стало быть, в компьютерной комнате планируются и разрабатываются окончательные кармические связи людей с семьями и прочее в том же духе? Да, это что-то вроде огромного аналитического компьютерного центра. Во всяком случае, насколько я вижу внешне, она напоминает такой центр. Но войти в нее я не могу. Перед ней выстроилась очередь из душ, ждущих приглашения войти и буквально горящих нетерпением. Однако, когда прибывает высокоастральная душа, ей дается, так сказать, пройти право без очереди. И стоящие в очереди знают, что она не должна ждать, а должна как можно быстрее пройти эту процедуру, ибо она устремляется в другом направлении. Выходит, только низкоастральные души вынуждены жить на Земле ужасной жизнью и умирать в странах вроде Эфиопии от эпидемий и голода. Именно они рождаются и живут в таких местах. Нет, ничего подобного. Хранитель говорит, что они просто расплачиваются за жизнь, в которой загубили свое тело или довели его до гибели. Каждый, говорит он, может оказаться на их месте. Если сам губишь свой храм, то сам и страдаешь от этого. А те представления о небесах или Эдемском саде, которые распространены среди людей, соответствуют ли они хотя бы одному из этих астральных планов? Хранитель говорит, что больше всего напоминает небеса верхний астрал, поскольку он очень красив. Это его версия небес? Нет. Он говорит, что люди, верящие в небеса, рай или ад, это люди со средним уровнем сознания, то есть люди, относящиеся к среднеастральному классу. После смерти они попадают не в рай и не в ад, а в милый, уютный загородный домик, расположенный среди живописного сельского ландшафта. Вот что их здесь ожидает. Здесь нет ни ангелов, ни херувимов с лирами в руках. Я как раз думала об этом. Неужели там нет никого, кто бы плыл на облаке с лирой в руке? Здесь нет облаков, но верхний астрал очень красив. Он буквально изобилует великолепными, непередаваемо красивыми красками, напоминающими блеск самоцветов и пестроту садовых цветов. Он вполне мог бы сойти за небеса. Ну, это всего лишь параллель или довольно приблизительное сравнение с настоящими небесами. Во всяком случае с тем, как их представляют люди. А есть ли другие, еще более высокие планы? Или этими тремя все и ограничивается? Хранитель говорит, что в верхний астрал попадают только высокоразвитые люди, то есть люди с достаточно высоким уровнем духовности. Но есть и еще более высокие уровни. Однако, говорит он, ты все еще связан с физическим телом, Джон, поэтому какой прок интересоваться этими вещами? Есть вещи и поважнее. Не заглядывай вперед. С твоим уровнем сознания, Джон, довольна и этого. А когда достигаешь этих высших уровней, то можешь оттуда вернуться на Землю и вновь инкарнироваться? Нет. Хранитель говорит, что тогда перед тобой встают более важные задачи, над которыми ты должен работать в масштабе Вселенной, и, как правило, ты уже не воплощаешься физически, если только не ставишь перед собой какую-то великую цель. Он говорит, что все величайшие провозвестники человечества, когда-либо приходившие на Землю и основывавшие там религии, такие, например, как Христос и Будда, были именно существами с высочайших астральных планов. Я полагаю, что они не даром воплощались на Земле, а с какой-то высшей целью. Да, с очень важной целью. Интересно, неужели цель эволюции – достижение высших астральных планов? Не только. Хранитель говорит, что когда-нибудь мы поднимемся за пределы высшего астрала и войдем в сферу вечного духовного обновления и вечной молодости, чтобы стать духами Вселенной. И тогда мы больше не будем привязаны к астральной сфере Земли. Я не совсем понимаю то, что он говорит, да он и сам это видит. На данном уровне развития тебе это не понять, говорит он. Так какова же наша конечная цель? Совершенство. Мы постоянно совершенствуемся и растем. Ты знаешь из законов физики, что энергию невозможно убить или уничтожить. Она всегда была, есть и будет, но просто на пути к своему истоку может изменять свою форму. И к тому времени, когда она достигнет этого истока, она окажется той же чистой энергией, какой и была в своей первоначальной эманации. Хранитель говорит, в равной мере это же относится и к законам духовной физики. «Здесь ключ ко всему», — говорит он, — «обдумайте это хорошенько». Значит, конечная цель — совершенство. И для того, чтобы достичь этого совершенства, необходимо прожить на Земле несколько жизней, чтобы затем навсегда покинуть ее, так или нет? Хранитель говорит, что в процессе каждой земной жизни человек нарабатывает и приобретает различные качества, которые необходимы ему на пути к совершенству. А для этого нескольких жизней недостаточно. Для этого требуется 300, 400, 500, а то и 600 жизней. Еще бы, ведь многим людям необходимо множество раз повторить один и тот же урок, пока они его не усвоят, не так ли? Верно. Хранитель говорит, что наиболее развитые души справляются с этим всего за 10 жизней, хотя среднее число жизней составляет примерно 120. Он говорит, что мы уже достаточно видели и теперь нам пора уходить. Он выводит меня из библиотеки, и я спускаюсь по лестнице в прекрасный сад, настолько прекрасный, что одного его вида перехватывает дыхание. «Почему бы напоследок не осмотреть его?» — говорит он, видимо, прощаясь и давая тем самым понять, что аудиенция закончена. «Я остаюсь один и прогуливаюсь по этому восхитительному саду. Повсюду фонтаны, каналы, акведуки, поют птицы. Цветы источают упоительный аромат. Мне навстречу идет какое-то ярко светящееся существо, видимо, хранитель сада. Вот он подходит и говорит, «В этом саду вы найдете прототипы всех цветов, деревьев, водоемов, озеров и фонтанов, которые существуют на Земле. Но только здесь они гораздо красивее. Здесь все уникально. Цветы, как алмазы и самоцветы с тонкой огранкой, источающие волшебный аромат. Такое впечатление, будто это место опрыскали самыми лучшими, самыми дорогими духами, какие только есть в мире. Я просто пытаюсь передать аромат цветов, которым напоен воздух. Словно сама природа раскрывает вам свои объятия и одаривает нежностью своей любви. О, какие великолепные бабочки! Здесь все прекрасно, все удивительно. Воистину, этот сад – прообраз всех садов в материальном мире. Но и этот мир тоже реален. Именно так. Астральный мир столь же реален, как и мир физический, а этот сад – прототип наших земных садов. Да, но земные цветы цветут, распускаются, а затем увядают. Нет, эти цветы вечные. Они никогда не меняют своей формы и не подвержены тлению. Вот почему они производят впечатление идеального совершенства, как драгоценные камни. Как идеально совершенная роза или что-то вроде этого? Да, каждый лепесток – само совершенство. Поэтому все цветы – это как идеальные по своей форме и исполнению самоцветы. А деревья? Они так же совершенны, как и цветы? И тоже являются совершенными образчиками земных деревьев? Да, хранитель сада говорит, что деревья в материальном мире являются всего лишь слабым отражением здешних деревьев. Неужели? Мне всегда казалось, что напротив, астральный мир со всеми его реалиями является отражением материального мира. Нет-нет, он говорит, этот мир гораздо лучше и прекраснее. Все то прекрасное, что создается в вашем мире, имеет точную копию в этом мире, как, впрочем, и сама Земля, которая всего лишь отражение мира духовного. Ваш мир, по сравнению с миром духовным, очень груб и жесток. Вот что сказал хранитель этого прекрасного сада. Выходит, каждое место имеет своего хранителя или стража? Да, каждое место этого храмового комплекса имеет своего стража. О, какое прекрасное озеро! Где? В саду на одном из берегов высятся дома самых различных типов и конструкций, и при этом все, что тебя окружают, и фонтаны, и храмы, и горы, и ландшафт, несут на себе отпечаток вечности и совершенства. Яркость и насыщенность красок поистине поразительны. У меня нет слов описать всю эту невероятную красоту этого места. Ну вот, и хранитель сада тоже говорит, что пора уходить. Экскурсия закончена, говорит он. Пора возвращаться назад. Возвращайся, Джон, говорит он. Хорошо. Нет ли там еще какого-нибудь места, которое стоило бы посмотреть? К сожалению, нет. Правда, хранитель говорит, что в храме есть еще боковые пределы, что-то вроде яслей или дошкольных учреждений для делающих первые шаги на духовном поприще. Но эта информация на данный момент нам абсолютно не нужна. Прекрасно. Скажи ему, что я интересуюсь всеми этими вещами не просто из любопытства, а для того, чтобы те, кто боится смерти, узнали, что их ждет за смертным порогом. Это главная моя задача. Может быть, они перестанут бояться, когда узнают реальное положение дел? Он понимает цель твоих поисков. Это прекрасная и достойная цель, говорит он. Но добавляет он, есть вещи, которые мы не станем раскрывать, поскольку людям их знать ни к чему. Что ж, я его понимаю, вполне разумная позиция. Береги себя, говорит хранитель. Будь счастлива и благословенна, и да пребудут над тобой свет и любовь. и да осияет тебя белый свет, и пусть Он тебя защитит и осчастливит. Спасибо. Видимо, Он хочет сказать, что больше не ждет от нас вопросов или не склонен давать какую-либо информацию, так? Он уже исчез. Хорошо. Где ты находишься в настоящую минуту? Ты что-нибудь видишь? Меня словно окутал серый туман, словно я нахожусь среди облаков. Это все, что я вижу. Хорошо. Видимо, они хотят, чтобы мы перестали задавать вопросы. С тобой все в порядке? Боюсь, у тебя нет особого выбора, не так ли? Меня там больше нет. Очень хорошо. Кое-что мы все-таки узнали, и этого вполне достаточно. Я вывела Джона из состояния гипноза и привела в сознание, хотя и была немного обескуражена тем, что мы не смогли продолжить исследование. Однако канал общения прервался, и у нас не оставалось другого выбора. Создавалось такое впечатление, будто существа духовного мира позволили нам дойти до некой точки, и не больше того. И когда решили, что нам пора уходить, просто взяли и вытолкнули нас за дверь, захлопнув ее за нами. Контакт полностью прервался. Случай достаточно необычный, но он наглядно показал, что мы далеко не единственные, кто контролировал этот сеанс.